Избравшая профессии педагога, старшая сестра Валерия посвятила себя просвещению народа. Часто встречалась с прогрессивно настроенной молодежью и посмеивалась над Асей, обвиняя ее в том, что девочка не видит эволюции мира в сторону триумфа рабочего класса. Непонятно, откуда автор взял эти сведения. В воспоминаниях Анастасии Цветаевой об этом времени черным по белому написано: «Скажи же нам тогда кто-нибудь слово жалости к нам и вырази упрек той же Лёре, что не стала нам воспитателем. Мы, девочки со странностями, ответили бы: воспитывать? А зачем? Чтобы на роль классной дамы Лёра отдала свою жизнь? И мы нежно и скрытно по-прежнему совсем так же любили Лёру, ходили на огонек в ее флигель, к ней и ее революционным друзьям». И чуть дальше: «Возле Лёры помню я смутно ее подруг. Помню тени каких-то мужчин в русских рубашках, с пышными волосами, тип революционной молодежи того времени. Звали они друг друга товарищ, говорили о каких-то собраниях. Все это зажигало Марусю, мне же было невнятно. При мне не все говорилось». Ни о каких Лёриных насмешках Анастасия Ивановна не вспоминает. Примечание переводчика. Зато Валерия была очень внимательна к Марине. Когда та возвращалась из интерната в дни каникул, придя всего на несколько дней домой, начинающие конспираторы охотно принимали ее в свою компанию. И получалось, будто рядом с официальной семьей, живущей в Трехпрудном переулке, существует еще одна, тайная. Пылкость и убежденность новых друзей оказались заразительны. После этих бурных политических дебатов Марина приносила в гимназию фон Дервис революционный дух, и это раздражало начальство. Ему такая ученица была нежелательна, терпеть ее не хотелось. Девочку осыпали упреками за то, что приносит в учебное заведение опасные книги, за то, что произносит зажигательные речи перед одноклассницами в перерывах между занятиями, за то, что дерзко отвечает на любое замечание. Критикуя все подряд, противопоставляя себя окружающему и окружающим. И действительно, дух противоречий был у нее необычайно силен. Марина, похоже, старалась создать ощущение, будто стремится стать сиротой в целой вселенной. Однажды, когда директриса в очередной раз отругала девочку за непослушание, Марина выкрикнула ей в лицо: «Горбатого могила исправит! Не пытайтесь меня уговорить! Не боюсь ваших предостережений, угроз! Вы хотите меня исключить? Исключайте! Пойду в другую гимназию, ничего не потеряю! Уж привыкла кочевать! Это даже интересно! Новые лица». Анастасия Цветаева, воспоминания. Когда весной 1907 года профессор Цветаев вернулся домой из клиники, его попросили забрать из интерната дикарку-дочь, которая не упускает ни единого случая взорвать установленный порядок и произнести проповедь, подталкивающую других учениц к мятежу. Однако идеологические диверсии в гимназии не были, далеко не были, единственным и главным занятием Марины. Даже мечтая мощным ударом сотрясти устои общества, она продолжала жадно поглощать книги все подряд, любые, какие попадали под руку, и сочинять стихи, в которых чувствуется явственный отпечаток юношеской сентиментальности. Некоторые стихотворения ей случалось прочесть сестре, некоторые друзьям, и ей приятно было слушать комплименты. Но настоящее удовлетворение она получала не от этого. Истинное вознаграждение заключалось не в этом. Оно было интимным, тайным от всех. Ощущение того, как ход мыслей в ней согласуется с музыкой слов. Она не ожидала от своих стихов ничего другого, кроме наслаждения, которое они дарили ей, когда, сидя одна над листом бумаги с пером в руке, чуть склонив голову на бок, она чувствовала, как вдруг приходят к ней рифмы и как становится послушной ей. Однако никто не может жить только в мечтах, миражах. После того, как Марину исключили из гимназии фон Дервис, Иван Владимирович записал ее в другую, гимназию Алферовой. На этот раз без всякого пансиона. И девочка проводила много времени в Трехпрудном. Иногда она прогуливала уроки, и пока отец был дома, уединялась на чердаке, куда Ася приносила ей пальто или шаль. и она запойно читала, кутаясь в них. А свободные вечерние часы отдавались тому же занятию или писанию стихов в собственной Марининой маленькой комнатке, прежде принадлежавшей Андрею.